Пройдя меньше чем за сутки 70 километров, части группы фон Клейста утром 9 июля вышли к Житомиру. В разговоре с Берлином начальник штаба группы армии Юг был предельно откровенен. Необходимо сделать попытку внезапного захвата Киева силами 3-го моторизованного корпуса. Напротив, Гитлер требовал поворота на юг и окружения главных сил Красной Армии на правобережной Украине. Фон Клейст шел на Киев на свой страх и риск. У него было всего несколько дней, чтобы или добиться громкого успеха, или покориться воле фюрера и повернуть на юг. Над столицей Советской Украины нависла смертельная опасность. Маршал Баграмян, в 1941 году занимавший должность начальника оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта, вспоминал: «Дежурный привел ко мне незнакомого майора. Вытерев платком запыленное потное лицо, на котором выделялись усталые и воспаленные от недосыпания глаза, майор, устремив взгляд на ведро, стоявшее в углу, разжал пересохшие губы и хрипло проговорил: «Разрешите воды!» Залпом осушил полную кружку и только после этого начал разговор. Он привез донесение о появлении у Житомира фашистских танков.